засмеявшись, ответили девушки. Затем все снова собрались уходить. Но в этот момент на пороге появилась девочка-служанка, которая поддерживала под руку мамку Лай. «Садитесь, тетушка!» — воскликнула Фэнзе, бросаясь ей навстречу, и начала поздравлять. Мамка Лай опустилась на край кана и, улыбаясь, проговорила. «Моя радость! Это радость моих хозяев! Ведь если бы не милости хозяев, разве могла бы у меня быть радость? Вчера, когда брат Цай принес от вас подарки, мой внук вышел за порог и низко кланялся в сторону вашего дома». «Когда же уезжает ваш внук к месту новой службы?» — спросила Ливань. «Разве я могу им распоряжаться?» — возразила мамка Лай. «Пусть уезжает когда угодно. Недавно дома он мне кланялся, но у меня не нашлось для него ласковых слов. Я только сказала ему: «Дитя мое, не думай, что, став чиновником, ты можешь бесчинствовать и своевольничать. Тебе уже 30 лет. По своему положению ты слуга, но милости твоих хозяев излились на тебя в тот момент, когда ты появился на свет. Благодаря милостям хозяев и стараниям родителей ты получил возможность выучиться грамоте, умеешь читать и писать, тебе, как знатному баричу, прислуживали няньки и служанки. Ты уже стал взрослым, но разве ты знаешь, каким иероглифом пишется слово «раб»? Ты всю жизнь наслаждался счастьем, но представляешь ли ты, как страдали твой дед и твой отец? В течение двух поколений мы терпели лишения, чтобы вырастить тебя. С детства на тебя истрачено столько серебра, что из него можно было бы отлить серебряного человека такой же величины, как ты сам. Когда тебе минуло 20 лет, ты снова удостоился милости хозяев. Они пообещали купить для тебя чиновничью должность. Подумай. Сколько людей знатного происхождения терпят голод и холод, а ты, сын раба, обрел такое великое счастье? 10 лет после этого ты жил припеваючи и даже не подозревал, как нам приходилось хитрить и изворачиваться, упрашивать хозяина, чтобы он помог тебе получить нынешнюю должность. Правда, начальник уезда не очень большой чин, но дела у него важные, запомни. В каких местах тебе не пришлось бы служить, в каких краях не пришлось бы жить, будь отцом и матерью для народа. Если ты не будешь скромным и сдержанным, не будешь честно и преданно служить государству, не будешь проявлять почтительность к старшим, небо покарает тебя». Слова мамки Лай вызвали улыбку на устах Ливань и Фэнзе. «Ты сомневаешься в своем внуке?» — заметили они. «Мы же считаем его хорошим юношей. Прежде за несколько лет он приезжал раза два, а в последние годы не появлялся совсем. Нам удавалось видеть его имя в списках поздравляющих лишь на новогодний праздник да в дни рождения. Однажды он приходил, чтобы поклониться старой госпоже и госпоже Ван, и мы мельком видели его во дворе старой госпожи. Тогда на нем было новое чиновничье платье, и он показался нам более солидным и более толстым, чем прежде. Сейчас, когда твой внук получил назначение, тебе нужно радоваться, а ты печалишься. Если тебе кажется, что он в чем-либо поступает нехорошо, у него есть родители, которые должны его поучать, а ты находи удовольствие в том, что имеешь по праву. Кто посмеет обидеть тебя, если ты в свободное время приедешь в Паланкини к старой госпоже поиграть в домино или просто побеседовать? Кто посмеет проявить к тебе неуважение, если ты будешь жить в большом, богатом доме? Разумеется, никто. Ведь ты ничем не будешь отличаться от знатной барыни. Пинер поднесла мамке Лай чаю. «Барышня, — воскликнула мамка Лай,